Неделю назад мы с Ковалем спрятались от грозы под бункером, и неподалеку молния ударила в опору высоковольтки. Несмотря на громоотвод, часть тока пошла по мокрому кабелю, проникла в наше убежище и отбросила незадачливого Коваля, который, сидя, случайно коснулся спиной вообще-то хорошо изолированного кабеля. Мы Петра быстро привели в чувство. Он оказался целым и невредимым, только заикался, но скоро и это прошло. Янсен, перед войной студент-археолог, несколько лет просидел где-то у себя на родине, в подземном, искусно замаскированном бункере. Участвовал в налетах на колхозы и убил, будучи пулеметчиком, несколько солдат. Тонкие длинные пальцы выручали его. Он был отличным лоточником. Я сбросил лом и кайло с плеча и заявил: «Давайте попробуем здесь». Бульдозерист боялся зацепить ножом вон тот валун и не допахал. «Может, нам повезет. 6 кило не надо, не полный день, хотя бы 4». Через полчаса мы пробили слой торфа, который бульдозерист снял бы одним толчком отвала. Петр порылся в кармане, закурил и предложил: «У меня с получки остался четвертак. Пошел бы ты к своим знакомым вольняшкам, пусть купят нам в магазине папиросы и масло». «Взрывники тут рядом живут», — сказал я. «Они по старой памяти, пожалуй, купят. Только магазин далеко, ждать придется. Часа полтора потеряю». «Ну и что?» — поддержал Коваля Янсен. «Чего спешить? Все равно ни хрена не найдем. Мы пока здесь пороем. На тебе мою 10-ку. Тоже курить возьми. Еще компот и булку хлеба. Гляди, соседи вон сколько уже моют, а даже банку не поставили. Иди, если вдвоем не найдем, то и ты не поможешь». Я обернулся и взглянул на ребят, работавших около нас. Да, они мыли, но банку, в которую собирают металл, действительно не поставили. Значит, пустота. Взрывники жили в отдельном домике на склоне сопки. Меня встретили хорошо. Как замерщик, я им часто авансировал нужную уходку. Сразу посадили к столу. Я отдал деньги, и один парень, собравшийся в контору, согласился сделать для меня покупки. Сняв грязные ботинки, я лег на свободную кровать. «Если сюда заглянет надзиратель, мне все равно не сдобровать». Под разговоры в комнате задремал. «Вот хлеб, масло, папиросы. Компота не было, взял в аренде. А это шоколадное масло и булка тебе. Теперь беги, уже половина второго». Я вскочил. «Неужели так долго спал?» «Спасибо. Давай сюда, побегу, наверное, уже обед привезли». Я уложил продукты в старый мешок и, на ходу завязывая его, вышел из общежития. Потеплело, накрапывал мелкий дождь. Я спустился к своим товарищам. Они стояли на старом месте и внимательно смотрели себе под ноги. «Вот, принес вам!» — закричал я издали, размахивая мешком. «Пожрать еще не успели?» «Курить дай!» — «Быстрее!» — отозвался без десяти два, заикаясь. «Жрать пока некогда. Сколько уже возимся, не вытащим никак. Смотри, что у вас, камень, что ли? Ну и вок!» Я еще взрывников решил пойти после обеда к Бержицкому на насос. 2-3 кило он нам наверняка даст. У него всегда запас. Чего напрасно рыться в грязи? Но, дойдя до ямы, остолбенел. За время моего отсутствия они углубили ее на 0,5 метра и расширили. А на дне лежал камень размером с тумбочку. Край камня был отбит. На свежей чистой плоскости блестели мелкие черные кристаллы. «Это же самородок! Да какой! С ума сойти! Вы пробовали?» Ломом чуток пошевелил, отколол кусочек. «Ни хрена не подымешь! Больше центнера каменюка!» Вот Артур кувалду припер с прибора разбивать, а я, наверное, уйду за мешками. Да, мешки надо, только не на прибор. Расколем, потащим к Машкиной фабрике на дробилку, а потом к ним на стол. Примечание автора. Стол для механической промывки. «Представляете, сколько нам возни, если промывать вручную! Пустоты в этой махине до черта! Нет, хлопцы, давайте пожрем и потом за работу. До вечера закончим, а то еще стащит кто-нибудь из ночной». До съема мы работали как одержимые. Когда камень раскололи на куски, понадобилось 4 мешка, чтобы их отнести. Машкина фабрика, где сейчас работал Перун, стояла на другом краю полигона. И мы таскали свои мешки в поте лица, несмотря на прохладную сырую погоду. Дробление и промывка на столе заняли немного времени, но с сушкой и обратным перетаскиванием справились лишь незадолго до конца смены. В домике около прибора сидели Миша Зайцев и горный мастер Козырев. Остальные уже ушли, сдав металл, некоторые даже по 1,5-2 нормы. На полигоне оказалось немало богатых карманов. «Где вы пропадали после обеда?» — спросил Миша. «Что это такое?» «Это Миша», — сказал я тихо, когда мастер вышел из будки. «Больше 0,5 центнера. Кондиция гарантирована. Промыли на Машкиной фабрике. Артура оставь на 2 дня в зоне. Ему не здоровится. Нам с Петром пока ничего не надо, но если опять пошлют мыть, с нас норму не спрашивай, ладно?» «Хорошо, подфартило вам. Где вы такое надыбали? Пойдем все-таки взвесим. Надо же знать, сколько сдадим за смену». Не ведал тогда Миша, что недолго осталось ему быть бригадиром. Через 3 дня его, как я уже писал, до полусмерти изобьют в изоляторе, а его место займет немец по фамилии Фукс. О том, как мы втроем сдали 57 килограммов за смену, еще долго говорили в бригаде, но посторонних в это дело, конечно, не посвящали. И никто, кроме нас троих, не знал, что еще 16 кило осталось у Перуна. У них горел план а мы были рады выручить товарищей. Когда высоковольтку окончательно восстановили и ток начал поступать без перебоев, стала замерзать вода. Ключ Днепровский, наш главный водный источник, осенью уже не обеспечивал все приборы, а запасные водоемы утром покрывались толстой ледяной коркой. Конец промывочного сезона был на пороге. В одно морозное утро несколько человек из бригады вызвали к нарядчику. Там ждала уже большая толпа, все с приборов. «Внимание! На восьмую шахту пойдет...» Нарядчик Володя Осипов читает фамилии из длинного списка, который держит в руке. «Гбойко на первый, на фабрику, в стройцех». Постепенно разошлись все. Я остался один. «Заходи ко мне, Петро». Мы уселись в его уютной комнатке и стали пить черный тягучий чефир. Володя был моим другом, но я избегал частых встреч с ним. Не хотелось создавать впечатление, будто ищу его общество из-за личных выгод. Никогда не использовал наши отношения для себя, за других иногда просил. Знакомы мы были давно, еще с 23-го километра, где много лет назад лежали вместе в больнице. Этот невысокий, приятной внешности человек с быстрыми энергичными движениями о своем прошлом говорил очень мало и в общих фразах. Но я знал, что он был власовским офицером и сдался уже после капитуляции Шернера в Чехословакии. Володя взял список переведенных на новую работу и, сделав против моей фамилии отметку карандашом, сказал: «Ты попал на хорошее место. Тебя Двинянников потребовал в компрессорный. Зимой будешь в тепле и новую специальность получишь. Сперва только придется начертить ему планы всех воздушных магистралей. Ты же знаешь рудник. Завтра выйдешь с компрессорщиками. Иди к Красноштанову. Пусть даст тебе место в своей секции». Третье. Бригада компрессорщиков была государством в государстве. Она работала на всех участках и подчинялась не горнадзору, а начальнику компрессорного парка. Люди нужды не испытывали и жили в основном дружно. В бригаде был настоящий интернационал. Русские, кавказцы, маньчжуры, украинцы, латыши, поляки. Выполнив первое задание, начертить план и схемы, я скоро научился работать на компрессоре, следить за напряжением, регулировать охлаждение обратной воды и производить мелкий ремонт. После месяца работы на втором участке, где стоял небольшой и простой по устройству компрессор, меня перевели на первый. Таким образом, спустя полгода я очутился там, откуда был удален. Но теперь здесь не было уже Емельянова. Его перевели на фабрику, и знакомые горняки встретили меня радушно. Я работал слесарем по проверке воздушной магистрали, обходил штольни, предупреждая замерзание труб воздухопровода. Часто после профилактики мы всю смену сидели возле гудящего компрессора. За это время я хорошо познакомился с русскими классиками. Пушкина, Некрасова, Островского перечитал от корки до корки и еще большое количество других книг. Машинное помещение было просторное, чистое, светлое. Кроме нашего начальника, никто нас не проверял. Впервые я чувствовал себя почти как вольнонаемный. Но вечером нас особенно придирчиво обыскивали. Некоторые ребята иногда приходили подвыпившими, попадали надолго в изолятор, и вся бригада по этой причине бывала под подозрением. Если прекращали подавать электроэнергию, мы, оставшись без дела, растапливали печку. Когда компрессор работал, от машины и так было жарко. Усаживались вокруг и рассказывали разные истории, дискутировали, обсуждали прочитанные книги. 8 утра. В компрессорной нас встречает старший ночной смены Куценко. Он кубанский казак, внешне похож на турка. Невысокий, смуглый, горбоносый, с острыми черными глазами. В 1942 году по своей охоте пошел в только что организованный немцами казачий корпус. Туда брали одних добровольцев, притом лишь тех, кто еще не служил в Красной армии. Этих казаков бросали на самые грязные операции. Они усмиряли Варшаву, ловили партизан, наводили порядок на Дону и под конец влились во власовские части, которые в 1945 году воевали в Чехословакии. Потом Куценко сумел смешаться с потоком репатриированных узников концлагерей и остербайтеров, которые направлялись в Россию. Еще служил у Рокоссовского в Маньчжурии и после войны попался. Всего 3 часа бурили, потом отключили ток. Второй клапан сменил, отчитывается он. Пол я помыл, пойду, наверное. Наш старший Головин кивает. Иди. Входит горный мастер. Ничего не будет, ребята. С 9 отключают опять. Мы сидим возле краснобокой буржуйки. Помощник геолога, элегантный Андро Джаношвили, художник, певец, танцор и мастер играть на свирели, заглянул к нам покурить. Он рассказывает о зимнем курорте в австрийских Альпах, где отдыхал после ранения. «Горы там почти как на Кавказе, а девушки, они просто с ума посходили, узнав, что я грузин. Отбоя от них не было, и одна другой красивее. Меня пригласили проводить лечебную физкультуру. Остался на курорте до лета. После попал в ансамбль восточных песен и плясок. Ну и жили, скажу вам. Какого черта тогда вернулся?» — спокойно спрашивает Головин. «Да так, в лагерь, где нас держали американцы, наши явились, начали уговаривать, родина простит, и мы решили поехать домой, поступить в институт. И поступили. А нас англичане выдали», — говорит Головин. «Что, всех? Я думал, они только добровольцев. Мы были в дивизии ЦБФАУ. Примечание автора. Цур безондерен ферфюгунг. Зебеви. То есть особого назначения. Немецкий.